39. Хелен отложила вилку. Удивительно, что, несмотря на серьезность темы, которая поднимается в этой пьесе, она потрясающе смешная. «Ты видела ее раньше?» Она покачала головой. «Играла в актерской студии Лафертона». Фил поморщился. «Да, да, я знаю. Это любительский уровень. Но зато я познакомилась с несколькими очень хорошими пьесами, в том числе и с трилогией Дэвида Хейера. Тогда я еще подумала, насколько же гонки за демонами смешные». «Самая смешная строчка?» «Проще простого. Когда он бросает вызов Богу и говорит ему, чтобы тот не очень-то важничал, потому что сам похож на средненькую футбольную команду». «Аккрингтон Стэнли». «Ага. И что его фанаты в миру такие же, как и фанаты Аккрингтон Стэнли. Они просто не ходят на матчи». «А что насчет тебя?» «Что? Хожу ли я на матчи Аккрингтон Стэнли?» «Нет. Что думаешь о Боге?» Эта тема раньше не всплывала во время их немногочисленных встреч, но после просмотра пьесы Хейера про кризис клерикализма и состояние церкви Англии казалось неизбежным, что кто-то из них ее поднимет. Впрочем, Хелен была уверена, что это будет не она. Она чуть ли не отказалась идти в театр из-за этого. Она отрезала еще немного от своей сальтимбокки и стала очень медленно жевать. Сальтимбокка — блюдо итальянской кухни, представляет собой тонкие шницели из телятины с ломтиком, прошутто и шалфеем. «Что-то не так?» «Очень вкусно. Я просто смакую последние кусочки». «Понятно». Она должна была рассказать ему про Тома. «Конечно, должна была. И почему нет? Она будет защищать своего сына до последней капли крови. Но это было непросто. И она постоянно уклонялась от этого». «Но это был Фил». Она посмотрела на него через стол. Он приподнял бровь. «Фил. Фил, который нравился ей все больше и больше, чья компания была ей так приятна». Она сложила на тарелке вилку и нож и допила последний глоток вина. «Замечательно». «Не надо волноваться». «О чем?» «Может, нам не стоит это обсуждать. Религия и политика, ну, ты знаешь». «С политикой мы уже разобрались». «Да». Они оба голосовали за лейбористскую партию и Гордона Брауна. Оба были рады отставке Блэра, оба происходили из семей воинствующих леваков. Студентом Фил распространял газету «Рабочий социалист» и на 2 семестра даже превратился в троцкиста. «Но ты вырос из этого, да? Реальная жизнь умеет вправить мозги». Официант пришел убрать со стола и предложил им десертное меню. Фил заказал еще один бокал вина для нее и минеральной воды. «В меня больше ничего не влезет», — сказала она. «Жаль, а в меня — да». Он заказал себе пудинг, а потом сказал: «Я атеист. Я не понимаю, как человек, обладающий разумом, может верить в Бога. Это для меня загадка. А еще я думаю, что религия опасна. Это нездоровая сила. И если ты из саентологов, то мы должны договориться не обсуждать тетанов, хорошо?» «Ну да». «Ну да». «Я просто пытаюсь осознать тот факт, что я человек, не обладающий разумом». Примечание. Тетан. Саентологический термин, под которым имеется в виду непосредственно личность, духовное существо. Согласно данной концепции, тетан — не разум и не тело, а тот, кто осознает, что он осознает, то есть индивидуальность которой является сам человек. Родственен понятием дух, душа в традиционных религиях. «Ты веришь в Бога?» «Я думаю, да. Во всяком случае, я пою в церковном хоре. Я хожу на пасхальные службы, на рождественские, слушаю гимны. На этом, в общем-то, все. Так что я, наверное, не особо усердный прихожанин». «А, ну, обычный фанат Аккрингтон Стэнли». «Но ты должен знать о Томе. Не то чтобы у меня с этим проблемы, и не то чтобы это могло повлиять на что-либо. Том, «Рассказывай». Он наклонился ближе к ней и положил руку на ее ладонь. «Что такого ужасного с Томом?» «Нет, ничего ужасного», — она вздохнула. «Это было тяжело. А ведь так не должно было быть. Она не должна была до сих пор чувствовать такую неловкость из-за происходящего. Когда ему было 16, один из его друзей предложил ему провести выходные с ним и его семьей. Том согласился, но потом оказалось, что это какое-то христианское мероприятие с палаточным городком и сценой для выступлений. Но когда это выяснилось, Том уже сказал, что поедет, и решил так и сделать. Он подумал, что просто посмеется, тем более там будут музыкальные группы, так что он легко это переживет. Там неподалеку был пляж, где можно было заняться серфингом, который он обожал. Это было в Корнуэлле. Так что он поехал. Мы с Лиззи отправились в Нортумберленд посмотреть на вал Адриана. Мы все шутили про то, как несчастный Том там справляется. Но когда мы вернулись, он справился настолько хорошо, что присоединился к ним. «Ты хочешь сказать, что ему промыли мозги?» «Не совсем. Но атмосфера там была буквально наэлектризованная, очень эмоционально заряженная, и на него явно оказывалось сильное давление. Он сказал, что на него как будто снизошел свет. Он стал заниматься только тем, что читал Библию и встречался с этими людьми. У них крайне радикальные фундаменталистские взгляды, и они с большой враждебностью относятся к тем, кто не с ними. Я разозлилась. Я пыталась поговорить с ним, но ничего не вышло. У них в голове как будто что-то перемыкает, и достучаться становится невозможно. Лиззи устроила ему настоящий ад, но я подумала, что он успокоится, как и все подростки. Но он не успокоился. Совсем наоборот. И я не хотела говорить об этом тебе. Фил начал смеяться. «Не смешно? Правда. Ты должен послушать его. Он так искренне и серьезно к этому относится. Он не тот Том, которого я знала, Фил. Он больше ни о чем не говорит. У него практически нет друзей. Он ездил на их конференцию в Америку этим летом и вернулся совершенно ужасным правым и еще большим фундаменталистом. Нам пришлось договориться вообще это не обсуждать. И жить так оказалось довольно тяжело». «Представляю». Ресторан пустел. Фил собирал остатки взбитых сливок с ромом из своей креманки. Они договорились обойтись без кофе. Фил попросил счет, но то, что он сказал, будто тяжким грузом легло между ними. «Представляю». Хелен встала и пошла в гардероб. Она злилась, что ей пришлось рассказать ему. Злилась на Тома. «Теперь все пойдет кувырком». «Развалится на части». Она посмотрела в зеркало. «Ты любишь его?» — сказала она себе. Лиззи была у подруги. Мотоцикл Тома стоял на въезде. «Я не могу остаться», — сказал Фил. «Приезжай ко мне на выходные». «Нет, зайди сейчас. Я не позволю, чтобы моей жизнью управлял мой сын». Фил взял ее за руку. «Он и не будет». У меня завтра просто тяжелый день в школе. Она смотрела, как его машина завернула за угол. Свет в комнате Тома был включен, как и свет внизу. Хелен подняла глаза к небу, взглянула на полумесяц. Воздух был морозным, в нем уже чувствовалось приближение зимы. Ну вот, теперь он знал. Это было как-то мучительно неправильно, что проблема была не в наркотиках или плохой компании, не в алкоголе или нежелании ходить в школу, а в какой-то сектантской религиозной вере, которая отдаляла ее от Тома, делала ее жизнь с ним такой тяжелой и теперь могла отпугнуть Фила. Напряглась бы она на его месте. «Нет», — подумала она, — «на самом деле нет». Я бы сказала то же самое, что и Фил, что это жизнь Тома, и нельзя позволять ей отражаться на себе. Но проще было сказать, чем сделать. Том был на кухне, ел кукурузные хлопья. Перед пакетом молока лежал раскрытый буклет. «Привет». «Хорошо провела время», — буркнул Том. «Очень. Постановка была замечательная, как и ужин в итальянском ресторане. Так что да. Чаю? Нет, спасибо. Хелен краем глаза подсмотрела, что он читает. Значит, теперь они ратуют за это? Целомудрие? Никакого секса до брака. То же самое. Сплошное благочестие. Что? Ну, благочестие. Не очень-то это в моде. Нет. В моде распущенность, в моде секс на каждом углу, в моде гомосексуализм, в моде самые корни социального разложения. И в Библии говорится «Ой!» — он посмотрел на нее. «Извини, кипяток брызнул. Ничего страшного». Лучше ей было не начинать этот разговор. Но какой разговор она теперь могла завести со своим сыном, чтобы он не скатывался в это? Не ожидай слишком многого от людей, Том. Я и не ожидаю. Не все разделяют твои взгляды, и когда ты встретишь девушку, которая тебе по-настоящему понравится, ты и сам, возможно, взглянешь на это по-другому. Я позабочусь о том, чтобы этого не случилось. Но мы все в любом случае смотрим на это одинаково. Мы? Мои друзья. Мы не идем на компромиссы. Как? Тот прагматичный, но нежный парень, которым когда-то был Том, превратился в этого узколобого и бесчувственного человека, зачитывающегося памфлетами под названием «Сатана действует через секс». Что за люди взяли его под свой контроль? — Ты даешь им деньги, Том? — внезапно спросила она. — Кому? — Твоей. — Церкви. — Конечно. А как, по-твоему, оплачивается наша работа с людьми? Как разносится благая весть? Это стоит денег. — Понятно. Он встал из-за стола. — Убери свою миску в посудомойку, Том. Она посмотрела на его длинную узкую спину, на острые лопатки под футболкой, на его перечного цвета волосы. Волосы Терри. — Ты должна сходить к нам, — сказал он. Ты никогда не была у нас. Ты ходишь на выступления оркестра Лиззи, ты ходишь на свой хор, но на мои мероприятия никогда. Как ты сможешь понять, что там происходит? Ты этим загоришься. Ты на все посмотришь по-другому. Этого я и боюсь. Она готова была идти спать, но не уходила. В Томе чувствовалось какое-то напряжение, какая-то нервозность. Она подождала, стала копошиться на кухне, расставлять вещи по местам, протирать рабочие поверхности. В конце концов он сказал, «Я думаю снова поехать в Штаты в будущем году». «Еще посмотреть страну? Хорошая идея». «Дело в том, что у нас там есть колледж в Каролине, библейский колледж, со специальной подготовкой». «У нас». «Я бы смог там подготовиться». «Специальная подготовка? Я поняла». «Не надо меня дразнить. Я мог бы стать проповедником за границей. Мне кажется, это мое призвание. Приводить людей, нести веру». Она ничего не сказала. Она не могла задать вопросы, застывшие у нее на губах. «Что бы сказал твой отец? Как ты собираешься за это платить? Тебе не кажется, что ты слишком молод? Ты уверен?» «Мам». «Да? Что же, это твоя жизнь, Том, но просто подумай об этом как следует. Это серьезное обязательство». «Я думаю об этом и усердно молюсь каждый день». Ей захотелось обнять его, долговязого, худощавого, озабоченного, с тем же выражением, что было у него еще в 10 лет. «Спокойной ночи, милый». «Мам». Она остановилась. «Этот парень, Фил». «Тебе нужно с ним познакомиться. Лиззи его уже видела. Он тебе понравится». «Дело в том, что... Я знаю, что я нормально к этому относился, когда все только началось». На кухне стало тихо. «Подожди», — сказала себе Хелен. «Просто подожди». «Я просто думаю, может, тебе стоит быть поосторожней? Кто он такой? Ты же на самом деле не знаешь. Он может быть кем угодно. Его зовут Фил, он преподаватель истории. Я провела с ним несколько вечеров, была у него дома. Что мне еще надо знать? Я просто думаю, что тебе нужно быть осмотрительней. Начнем с того, что я встретила его в сети, так что сперва я была очень осмотрительна. Но знаешь, Том, я правда не думаю, что теперь тебе есть о чем беспокоиться. Ладно. Нет, не ладно. Ты не должен так со мной разговаривать. А что, если он захочет, чтобы ты переехала к нему жить? Или позовет тебя замуж? Я очень серьезно это обдумаю. Он может быть кем угодно. Но он не кто угодно. Том, в следующем году, как мы все надеемся, Лиззи уедет в Кембридж. Ты говоришь, что ты будешь в Америке. Я тогда останусь здесь одна. Но это не значит, что тебе обязательно нужно с кем-то связываться. Пожалуйста, позволь мне самой принимать решение. Я мог бы найти тебе кого-нибудь. Я бы подобрал правильного человека. Что, из этой твоей секты? Речь идет об истине, о том, что изнутри, а не снаружи. Хелен вздохнула. Они снова уперлись в кирпичную стену. Когда она зашла в свою комнату, она поняла, что ее трясет. Том хотел выбрать ей партнера и даже, возможно, мужа из секты, чтобы убедиться, что она будет спасена, как он выразился, изнутри. Наверное, Фил, как и Лиззи, никогда не окажется изнутри. Как такое смогло случиться с Томом всего за одну летнюю неделю? Как его сознание могло настолько поменяться, что все его взгляды на жизнь перевернулись, оказались изуродованы этими людьми? Лиззи сказала, что это как жить с инопланетянином. И Хелен разозлилась на нее, заставила взять свои слова обратно. Том был ее братом. Но Лиззи была права. Этот новый Том был чужим. Хелен очень долго лежала, не в состоянии заснуть. Она расстроилась и никак не могла успокоиться. Она тосковала о старом, веселом, жизнерадостном Томе. Томе, который любил повалять дурака. Томе, который смеялся.